Часть первая. Глава первая, в которой происходит полет, пьянство и прибытие в пункт назначения. Иван Андреевич Маляренко маялся. Он не мог уснуть. За всю свою почти 40-летнюю жизнь он ни разу не смог заснуть в самолете. Это было бы не страшно, лети он, скажем, из Москвы в Петербург или из родной Алма-Аты в новоявленную столицу суверенного Казахстана. Что там часик-полтора? Мелочи. Но сейчас он собирался побить собственный рекорд пребывания в небе. Ночной рейс из Алматы в Москву, затем пограничный контроль, бешеный забег на другой терминал и посадка на другой рейс порядком измотали Ивана. Будучи человеком раздражительным и нетерпеливым, а также большим ценителем комфорта, он плохо переносил подобное путешествие. У стюардессы не было ничего. После нескольких пьяных дебошей на борту авиакомпания решительно боролась и не допущала. Конечно, пассажиров бизнес-класса не обделили подобным сервисом, да и личные запасы для продажи у стюардессы были, но, внимательно поглядев на уже слегка помятого и поддатого пассажира с красными глазами, властительница салона решила не рисковать. Маляренко, выслушав вежливый отказ, представил перспективу на ближайшие 9 часов и пришел в ужас. Колени, упиравшиеся в спинку впереди стоящего кресла, сразу заболели в 2 раза сильнее. Спина моментально затекла. Лететь предстояло еще долго. Другие пассажиры занимались своими делами, читали, спали, разговаривали. Некоторые уставились на телевизор, висящий на потолке. Мысленно поскрипев зубами, Иван уже было решил распотрошить один из пакетов дьюти-фри. «Николай!» – неожиданно представился сосед, крепкий на вид мужчина лет 30. На его сильно загорелом лице появилась доброжелательная улыбка, а глаза хитро прищурились. «А ведь лететь действительно долго. Будем знакомы!» «Иван!» – кивнул в ответ Маляренко. «Вы знаете, Николай, я вообще-то просто хотел уснуть, а...» «Нормально!» махнул тот, извлекая другой рукой откуда-то из-под сиденья бутылку Хеннесси. «Как? Сгодится?» Женщина, сидящая у иллюминатора, недовольно покосилась, что-то пробормотала и отвернулась. Поболтав с соседа 10 минут и приняв энное количество спиртного, Ваня принялся глазеть по сторонам. Посмотреть было на что, вернее, на кого. С другой стороны от прохода сидела веселая компания из 3 молодых и чертовски красивых девчонок. Они постоянно смеялись и разговаривали, но не громко, что Ивану понравилось. А еще понравились их спортивные фигуры и длинные ноги. Иван поймал себя на желании познакомиться, представил себя со стороны. Да, все-таки поднабрался и решительно отвернулся к иллюминатору. «Хороши Маши, да не наши». «Эх, а вообще здорово, что я согласился. Сидел бы сейчас в офисе, а так вот лечу». Под гул турбин мысли текли расслабленно, а идея прокатиться на Дальний Восток оказалась очень привлекательной. Он посмотрел на соседей. Женщина уже крепко спала, склонив голову на плечо дремлющего Николая. «Хм, а как смотрела, когда пили, как на врагов народа?» Спать хотелось неимоверно, глаза слипались, но сон не шел. Мысленно послав все к чертовой матери, Иван встал и достал уже из своей сумки бутылку коньяка, приготовленную в подарок партнерам, к которым Иван, собственно, и направлялся. Решив, что партнеры и без этого коньяка прекрасно обойдутся, страдалец решительно содрал защитную пленку и отвернул колпачок. Через 40 минут бутылка опустела, и Иван Андреевич спал перед парой оберток от шоколадных батончиков. Во сне проносились куски недавнего прошлого. «Слушай, Вань, я тебе дело говорю. Езжай вместо меня. Эти ребята хоть и разговаривают матом, но гостей, а тем более партнеров, принимают, дай Боже!» Максим заглядывал в глаза, придерживал Ивана за локоть и говорил исключительно убедительно. «Да ты пойми, чудило! Это ж как на другой конец земли съездить! А рыбка там какая! А икра! И гостиница хорошая. Да и дел-то там, подписать пару бумажек и все». Максим закатывал глаза, показывая, что дел там действительно вообще нет. А икры там море, и вся она только и ждет, чтобы Иван ее съел. Иван икру любил. Не то чтобы он ел икру каждый день, но работая в фирме, поставляющей различные морские деликатесы, всегда мог продегустировать образцы товара. «Я жене обещал!» Перейдя на шепот, продолжал Макс. «Больше не ездить! Ты ведь ее знаешь!» Маляренко знал. Внешне он остался невозмутим, но в душе его передернуло. «Ладно, дружище, я подумаю». «Куда? И когда ты едешь?» Голос мамы в телефонной трубке казался подозрительно заинтересованным. Мама, несмотря на возраст, продолжала считать Ивана ребенком, и даже новость о поездке в Турцию встречала встревоженными охами. «Я дам тебе один адрес, заедешь». Иван мысленно застонал. Поездка начала казаться не такой радужной. Ивану всегда нравились аэропорты. Любые. Большие и маленькие, новые и старые. Даже старые сарайчики умирающих районных аэропортов местных авиалиний вызывали в его душе подъем. В детстве, как большинство мальчишек, Иван мечтал быть летчиком, причем не военным, а именно гражданским. Мечты так и остались мечтами. Но аэропорт все равно вызывал у Маляренко радостное чувство и ожидание чего-то нового. «Мы не будем полагаться на волю случая». С этой фразой из известного фильма Иван решительно направился в дьюти-фри. Кто знает, как встретят его партнеры. Жизненный опыт подсказывал, что в таких ситуациях лучше перебдеть. В самолет он уже садился не только со своей походной сумкой, но и с двумя увесистыми пакетами из магазина. «Пристегиваемся, пристегиваемся, молодой человек!» Усталая стюардесса разбудила Ивана и перешла к следующему пассажиру. «Пристегиваемся, скоро садимся!» Иван довольно улыбнулся. Полет подходил к концу. Он выспался. В голове, правда, еще шумело, но в пределах нормы. Маляренко потер глаза, глубоко вздохнул и, поудобнее устроившись в кресле, стал ждать посадки. Конечный пункт назначения встретил Ивана мерзким дождиком. Выйдя из здания аэровокзала, он быстро пошел к стоянке такси. Такси не было. Никаких. Совсем. Маляренко решил, что это ему мерещится. Он закрыл глаза, сделал 3 глубоких вдоха и снова посмотрел на парковку у здания аэропорта. Парковка была большая, и машин на ней было много, но все они стояли без водителей, видимо, личный автотранспорт работников. Начинало темнеть. Командировка начиналась явно как-то не так. Теперь Иван начал жалеть о том, что не полез в первых рядах на выход – сначала из самолета, потом из аэропорта, а решил всю эту суету переждать и спокойно уехать в город. Эту замечательную идею ему подсказали сосед Коля и его собственное желание все-таки попытаться познакомиться с теми веселыми девчонками, пока те в компании высоченного молодого парня ждали багаж. Девчонки оказались на редкость легкими в общении. Маляренко с удовольствием перебрасывался с ними шутками. Наконец, получив самыми последними какие-то громадные рюкзаки, все пошли наружу, радуясь, что переждали толкучку на выходе. Как оказалось, такими умными были не они одни. Компанию им составили еще с десяток таких же умников, в том числе Николай и соседка по самолету. Судя по ошарашенным физиономиям, они тоже не ожидали облома от местных таксистов и теперь растерянно топтались перед входом в старое здание местного аэропорта, ожидая какой-нибудь транспорт. Дождь усилился. Народ дружно развернулся и потопал обратно, громко выражая свое отношение к такому сервису и отношению к людям. Маляренко шел молча. Конячные пары еще клубились в голове, и возмущаться не было никакого желания. «Вот это да! Не ожидал такого! Единственный вечерний рейс!» громыхал в пространство один из пассажиров. «Да таксисты должны рвать друг у друга клиентов! Им что, деньги не нужны?» «Может, случилось что?» раздалось с другой стороны. «Да что может случиться?» раздраженно отмахнулся еще один бывший пассажир, здоровый дядька лет 50. «Тут дорога хорошая, до города тут всего 20 километров будет, никак не больше». Народ собрался в круг, все загомонили. Сборище начало напоминать митинг. Иван стоял у самой двери, глядя сквозь стекло на улицу и слушая в пол уха людей. Несмотря на идиотскую ситуацию, ему было хорошо. В конце концов, романтика, блин, все же какое-то разнообразие в жизни. После развода с женой вся жизнь Маляренко сосредоточилась в треугольнике «Квартира, офис, пив-бар». И выхода оттуда пока не находилось. «Народ!» Иван развернулся к людям, улыбнулся и продолжил. «Да приедет сейчас кто-нибудь, никуда они не денутся. Не надо шуметь. Давайте у дежурной поинтересуемся». И действительно, не прошло и двух минут, как в темноте за окном замелькал свет автомобильных фар. Транспорт прибыл. Транспорт оказался не один, а целых три. Новенькая маршрутная «Газель», блестящий, почти новый «Ниссан Цефиро» и древняя желтая с шашечками «Волга». При взгляде на нее у Маляренко в голове всплыло слово «Рыдван». Что конкретно оно означало, Иван не знал. Но другого определения этому чуду советского автопрома он подобрать не смог. Пассажиры, радостно матерясь, дружно рванули на выход с вещами, и Маляренко, стоящего у двери, просто вынесло из здания аэропорта. Натянув куртку на голову, Иван трусцой двинул вслед за народом. Дождик ослаб, зато подул ветер и выветрил последние конячные пары из головы Ивана. Родившийся, выросший и всю жизнь проживший на юге, Маляренко начал замерзать. Пора уже встряхнуться и проснуться, и... Да что ж за люди такие, а? Иван остановился и сделал несколько энергичных вдохов-выдохов. «Газель» была забита. Свободных мест нет. В «Ниссане» уже сидело четверо, в том числе и его бывшие соседи, Николай и женщина, не помню как зовут. Иван вздохнул и развернулся к стоящей на отшибе «Волге». Около нее стояли все три водителя, пыхтя папиросами и о чем-то разговаривая. Иван подошел поближе. «Да быть этого не может! Я тут 30 лет езжу, ни разу такого не было!» — кипятился старикан в кепке. «Дед, а может, это отработка какая-нибудь? Перекрыли все. Может, сбежал кто опять? Сам же знаешь, тут зона рядом!» — прервал его совсем молоденький парнишка, нервно крутя блестящий, как и сама машина, брелок «Ниссан». «Какая отработка?» — взвился третий. «Ни одной машины на трассе, ни ментов, никого. А в это время на маршруте еще три «Газели» с нашего парку должно быть. И где они? Я их по рации запрашиваю. Молчат. Диспетчерскую запрашиваю. Сплошной треск из-за грозы. Ничего не разобрать. Итицкая сила. Не нравится мне это. Тут пережду». «Не ссы, Степаныч. Может, просто разминулись? Да и если мы вовремя домой не вернемся, его мать мне голову открутит». Кивнул на молодого парня старикан. Он выплюнул докуренную папиросу и повернулся к Ивану. «В город? 500 и садись, торговаться не будем!» Мысленно переведя эту сумму на привычное ему тенге, Маляренко присвистнул. Выходило даже дороже, чем дома. Но других вариантов не было, и изрядно продрогший Иван полез на заднее сиденье. В машине оказалось тепло, чисто и даже уютно. К удивлению Ивана, не пахло ни бензином, ни маслом. Да и вообще ничем не пахло. Не было ни вонючих елочек, ни автодухов. «Что, не ожидал?» Бодро запрыгнул на свое место водитель. «Видел я, как ты на машину смотрел. Куда едем?» «А, да», — смутился Маляренко. «Признаюсь, не ожидал. Думал, будет хуже. А тут прям «Мерседес». Мне в Приморскую, знаете?» «Думал он», — улыбнулся таксист. Было видно, что похвала ему приятна. «Знаю я эту гостиницу». И он завел двигатель.